Глава 6. Пока гоблин рыскал вокруг провала, осматривая местность, я шел на слабый запах гнили. Пройдя пару сотен метров, я нашел то, что искал. Обглоданный костяк посреди густых зарослей кустарника. Он лежал на вытоптанной поляне. Среди сломанного кустарника виднелись все те же следы когтистых лап. Судя по костям, это лось. Если в этом мире, конечно, есть лоси. На останках зверя практически не осталось мяса, именно поэтому запах гнили был едва уловим. Мясо филигранно срезали с костей, не оставив на них даже следов от зубов. Сам скелет мне был не так интересен, а вот проверить возможности меча очень хотелось. Я приложил оружие к черепу лося, и кость зверя тут же размягчилась. Череп потерял форму, потек по лезвию клинка к моей руке. «Какой замечательный артефакт!» — усмехнулся я. «Необычным мечам нужно необычное имя. Как считаешь?» Я посмотрел на клинок. Его рыжий окрас контрастировал с белесой костью, формирующей броню на моих предплечьях. «Думаю, тебе отлично подойдет имя «Пожиратель костей». В нем вся твоя суть. Что скажешь?» Ответом мне была тишина. «А жаль. Я слышал, что существуют говорящие клинки. Правда, это могло быть и метафорой». «Молчание — знак согласия», — продолжил я. «Значит, отныне ты пожиратель костей». Взмахнув клинком, я довольно кивнул и пошел собирать остальные кости. Расплавил позвоночник лося, затем его ноги, ребра. И в один момент клинок отказался растворять костную структуру. Видимо, это лучшее, на что он сейчас способен. А способен он оказался на многое. Костяной пластинчатый доспех покрывал меня с ног до головы. На удивление, он оказался очень легким. Вот только во время ходьбы он слегка постукивал, оповещая всю округу о том, где я нахожусь. Неприятно, но сейчас защита важнее скрытности. Позади послышался топот ног. Гоб подбежал ко мне и отчитался. «В провале тысячи костей, и темнота ночи черней, внутри тоннелей просто жуть! Куда, дружище, держим путь?» «Да у нас-то выбор небольшой», — ответил я. «Пойдем посмотрим, что там интересного». Вокруг провала было стерильно чисто. Трава вытоптана на добрый десяток метров. Деревца, росшие неподалеку, сгрызены так, что от них остались лишь небольшие пеньки сантиметров по 5 в высоту. Какие-то умные твари тут живут. У них не просто нора, а настоящее убежище, обзору из которого не должно ничего мешать. Готов спорить, внутри будет весело. «Гоб, прикрываешь спину», — сказал я и, подойдя к провалу, нырнул вниз. Мне повезло, и плюхнулся я прямиком в жирнющий глинозем. Ноги соскользнули, и я на всех парах устремился куда-то во тьму. Хотел уцепиться клинком за стену, но, к сожалению, было слишком узко для того, чтобы я смог вонзить меч. Я со свистом вылетел из тоннеля и врезался в каменную стену. В голове загудело, а во рту появился металлический привкус, напоминающий, что губа точно разбита. «Проклятый гоблин! Не сказал, что здесь...» В ребра мне врезался тот самый гоблин и весело прошептал. «Бесплатные аттракционы — это хорошо! Я прокатился дважды, а хочется еще!» Он хотел продолжить свой стих, но я зажал ему пасть. По пещере разносились звуки, капающие с потолка воды. Глаза еще не привыкли к кромешной тьме, и я мог опираться лишь на слух. А проклятый коротышка мешал своей болтовней. Ощупав левой рукой камень, я пришел к выводу, что слева и позади меня глухая стена. Впереди был спуск в пещеру. Выходит, напасть могут только справа. Зажимая пасть гоблину, я сместился в сторону и выставил перед собой меч. Но никто не собирался на меня нападать. Прошло 10 минут, а в пещере так и не появилось новых звуков. Зато глаза немного привыкли, и я смог различить серые контуры полутораметрового коридора, уходящего вдаль. Впереди мелькнул зеленоватый огонек и тут же исчез. Похоже, за нами наблюдают. Они напали на нас только потому, что готовят засаду? Очень вероятно. В прошлый раз костяная броня осыпалась спустя 2 часа. А тут неизвестно, сколько придется бродить до нападения твари. Тогда не буду заставлять ее ждать. Хотя я уверен, что она здесь далеко не одна. Выставив перед собой клинок, я не спеша двинул вперед. Капли падали на мой костяной шлем, желая сточить его точно так же, как и каменные стены, которые вода отполировала практически до идеальной гладкости. Спертый воздух пованивал гнилью и испражнениями, а в остальном не было ни единого признака того, что здесь кто-то живет. Кстати, а куда делась корова, которую тащили к провалу? Или это был тот лось, которого переработал пожиратель костей? Пройдя десяток метров, я уперся в развилку. Если глаза мне не изменяют, то огонек мигнул справа. Свернув в правый тоннель, я обрадовался тому, что коридор стал заметно шире, а потолок выше. Эхо от шагов прокатывалось по тоннелю, а когтистые лапы гоблина звонко цокали по камню. Спустя пару минут пути мы снова наткнулись на развилку, потом еще и еще на одну. Проклятый тоннель ветвился, словно ходы муравейника. Потом попробуй выбраться отсюда. 7 развилок спустя мы попали в комнату шириной и длиной около 30 метров, а вот потолка не было видно. Но судя по тому, с какой силой капли ударялись об пол, можно с уверенностью сказать, что высота там явно не один десяток метров. В центре комнаты лежала груда человеческих костей. Они меня интересовали не так сильно, как их снаряжение. Присев, я оттолкнул черепушку с откушенной лицевой частью и увидел кожный квадрат, покрытый грязью. Когда я поднял его, внутри что-то звякнуло. Ага, видимо, это кошелек. Точно забираем. Внезапно гоб вскрикнул. «Сверху!» Гоблин еще что-то орал, но я его уже не слышал. На меня рухнула увесистая туша, подмяв под себя. Следом за ней с потолка посыпались еще твари. Всего я насчитал 6 существ. Все, как и говорил Анисим. Нет шерсти, острые когти и смрадное дыхание. Остального я, увы, не рассмотрел. Сложно что-то увидеть, когда зубастая пасть вцепилась в твой шлем и треплет из стороны в сторону. Существо шипело, и сквозь глазницы шлема меня лизнул раздвоенный язык, оставив после себя липкую слизь. Я попытался перевернуться, но, увы, силу тщедушного тела не хватило. Ха-ха, сходил на охоту. Ладно, и не из таких передряг выбирался. Главное, что доспех пока держится, хотя уже и слышен хруст. Орудовать клинком тоже не удавалось, так как он был зажат между задних лап существа, и я не мог направить его в цель. Кое-как, просунув его в сторону, я ухватил меч за лезвие и со всего размаха вогнал в бок твари. Потом еще и еще раз. Существо зашипело, отпрыгнуло назад, забрызгав меня ледяной жижей. Как только тварь отступила, я поднялся на ноги, лишь затем, чтобы снова рухнуть, но уже мордой вниз. Другое существо схватило меня за ногу и рвануло на себя. В этот раз руки у меня уже были развязаны. Перехватив меч за рукоять, я воткнул лезвие в глазницу псины. Пожиратель костей с хлюпаньем и свойственным хрустом прошил череп твари, и она затихла. Наконец-то я смог подняться и осмотреться. Гоб уносил ноги от 4 существ, гоняющих его по кругу. «Попробуй, песик, догони и жизнь у гоба отними. Если не сможешь, сдохнешь сам. Ну а я сделаю ням-ням!» Хохотал он, подразнивая монстров. Заметив, что я поднялся, 2 существа оставили гоблина в покое и бросились на меня. Их тактика была простая и незамысловата. Обходят с разных сторон и одновременно атакуют. Какая безвкусица! Я позволил зайти мне за спину и сосредоточился на твари, стоящей передо мной. Оскалив пасть, та поджала лапы перед прыжком, а в следующий момент я шагнул в сторону и нанес вертикальный удар. Туда, где только что стоял. Клинок с хрустом перерубил шею одного из монстров, а вторая тварь врезалась в обезглавленный труп. Существо замешкалось, что дало мне возможность 3 уколоть его в бок. Жалостливо скуля, тварь поползла вглубь пещеры. Я резко обернулся. Гоб уже прикончил одного противника, а со вторым просто играется. Ну и черт с ним, справится сам, а я пока добью оставшихся. По кровавому следу я нашел сначала тварь, которая атаковала меня в самом начале, а после и ту, что попыталась напасть со спины. Обе лежали на камне и еле дышали. Пара ударов в горло, и в пещере стало стерильно тихо, если не считать дурацких стежков гоба. Склонившись над тварями, я наконец-то смог их детально рассмотреть. Это какой-то странный гибрид, Что-то среднее между псом и расой ящеров. Только ящеры в моем мире были вполне разумными, а эти все же больше похожи на животных. Сплошные инстинкты, но зачатки разума тоже имеются. Глупые твари не придумывают тактики ведения боя. Смотря на тушу ящера, я почувствовал, что внутри него что-то пульсирует. Всадил клинок между ребер, разрезал плоть и засунул внутрь руку. Покопавшись немного в прохладной слизи, я нащупал плотный комок и потянул его на себя. На ладони оказался зеленый камень размером с горошину. От него исходило тусклое свечение, окрасившее стены пещеры в соответствующие тона. «Интересная вещица. В моем мире ничего подобного не было», — проговорил я вслух, а затем вскрыл тушу второго существа. Оказалось, что у каждой твари внутри имелся подобный камень. Немного отличались размеры, но в целом все то же самое. Внутри жемчужин бушевала энергия. Жаль, что я не маг, сейчас бы запросто разобрался, что с ними делать. А если так? Я вытянул перед собой клинок так, чтобы лезвие смотрело в бок, и положил в жёлоб кровостока одну из жемчужин. Пару секунд ничего не происходило. А потом камень растаял и без следа впитался в меч. Но вот с клинком не произошло никаких изменений. Возможно, требуется больше камней, или нужны камни более высокого качества. Я вернулся к человеческим останкам и снова покопался в них. Кроме бумажника и кучи рваного тряпья ничего не обнаружил. Обойдя туши ящеров, я нашел самого мелкого и, немного повозившись, отрубил ему голову. Нужно доказать старости, что я действительно выполнил заказ. А как это сделать? Судя по нашему разговору, он тот еще аферист. Да и нет у него ни единой причины доверять мне. Скажет, что я ничего не делал, и попробуй докажи свою правоту. Схватив голову ящера за глазницы, я собрался в обратный путь, но далеко уйти не успел. За спиной послышался стремительный топот, заставивший меня резко уйти вправо. Мимо меня пронесся ящер, который по размерам был вдвое больше предыдущих. Глаза светятся красным, из пасти капает слюна, от которой дымится камень, когти скребут по полу, высекая искры. Шкура покрыта десятками шрамов, а в спине торчит навершие от вил. Это против вот этой твари вышел биться парень, о котором рассказывал Анисим. Он был в своем уме? Да ни одна овца того не стоит. Размышление прервал рывок ящера. Острые зубы клацнули в сантиметре от моего лица. На отскоке я рубанул пожирателем костей, но клинок лишь жалобно звякнул и соскользнул с прочной шкуры. Видимо, рубящие удары не пройдут. Тогда сменим тактику. Ящер был сильнее и быстрее меня. Вот только единственное, что он умел, так это атаковать по прямой. Собирает силы, выпрыгивает и пытается достать либо клыками, либо когтями. Мне оставалось лишь кружить вокруг противника и наносить колющие удары. Я в очередной раз зарекся, что как только выберусь из этих тоннелей, займусь наращиванием мускулатуры. В текущем состоянии я мог лишь каждым третьим ударом прорезать кожу ящера на пару сантиметров. Этого было недостаточно, чтобы его убить. Но вот чтобы ослабить — вполне. К тому же, пока я колол ящера, Гоб выбирал удобный момент. Чудовище в очередной раз сделало рывок и, клацнув зубами, сумело достать мой костяной нагрудник. К моему счастью, тот скорбно хрустнул и разлетелся на мелкие части. Если бы он оказался прочнее, тварь могла бы вцепиться в него и задрать меня когтями или залить кислотной слюной. В этот же момент Гоб напал со спины и, ловко запрыгнув сверху, вонзил кинжалы между ребер ящера. Монстр забился в агонии, пытаясь скинуть гоблина, но когда он начал кувыркаться, Гоб тут же спрыгнул. Из-за кувырков кинжалы Гоба вошли по самую рукоять и скрылись под кожей существа. Ящер мгновенно замедлился. Было видно, как ему больно от острой стали, режущей плоть изнутри при каждом шаге. «Эй, абразина, посмотри на меня! Делай, как я! Делай, как я!» Гоб, дразнясь, пробежал слева от ящера. Тварь инстинктивно проследила за ним, повернув морду, и в этот момент я рванул вперед. Услышав мои шаги, ящер попытался наугад рубануть лапой. Когти просвистели над моей головой, а в следующую секунду клинок с щавканьем вошел в верхнее небо открытой пасти. Плоть оказалась податливой и с радостью расступилась перед лезвием, пропустив его прямиком в мозг существа. Тварь мгновенно умерла и рухнула на камень. С трудом я выдернул клинок, тут же вытер его о шкуру ящера, боясь, что сталь расплавится. Но никаких повреждений я не заметил. Распоров брюхо существа, я провел пару незабываемых минут, перерывая зловонную требуху. Но награда того стоила. Красная жемчужина. Она оказалась размером с фасолину. Как только я стер с нее зеленоватую слизь, алое свечение залило стены пещеры. Отличный фонарик. Пожалуй, им и буду освещать дорогу. Зубастая чучела открыла свою пасть, но стали и кусок сумел в нее попасть. Черви будут рады такому исходу. Не нужно было лезть к честному народу, выкрикивал Гоб, пиная по морде поверженного вожака стаи. «Пойдем отсюда. Работа завершена», — устало сказал я, подхватив голову ящера и двинулся по извилистым тоннелям. Жемчужина освещала путь, делая его более зловещим. Как будто рассекли бровь, и в глаза затекла кровь. Все красное, блестит, высвечивает ужасающие детали. То тут, то там валялись человеческие останки вперемешку с костями животных. Хитроумные твари загоняли кости в каменные ниши так, что их без освещения было невозможно разглядеть. В одной из таких ниш нашелся довольно свежий труп крестьянина. Видимо, эти гурманы недоделанные оставили его тут, чтобы подгнил. Слышал, что ящеры обожают гнилье, это для них деликатес. На пути к выходу я пару раз заблудился, но в итоге сумел найти дорогу. Однако выяснилось, что самое веселое еще впереди. Легкий спуск в пещеры превратился в изматывающий подъем по невероятно скользкому глинозему. «Гоб, паршивец!» Вколачивая когтистые лапы в глину, он с легкостью выбрался на поверхность, а мне же пришлось бороться за каждый сантиметр продвижения. Я цеплялся ногтями, вколачивал в глину гарду меча, при этом стараясь не выронить проклятую черепушку ящера. С горем пополам я выбрался наружу и рухнул без сил на утоптанную землю. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось из легких, а над головой плыли алые облака. Уже закат. Отлично. Значит, придется топать в деревню по темноте. Ну да ладно, это куда проще, чем ориентироваться в этой чертовой пещере. Отдохнув пару минут, я сконцентрировался на биении сердца Гоба и отправил его в спячку. Не хватало, чтобы Анисим встретил меня в компании Зеленомордова. Тогда награда за работу может смениться наградой за мою голову. Ведь таких существ он явно ранее не встречал. С трудом поднявшись, я направился в сторону деревни. Спустившись с холма, присел у ручья, чтобы напиться. Из воды на меня смотрело молодое лицо. Волосы черные, как смоль, волевой подбородок и колючий взгляд. Даже удивительно, что этот парень был таким слабаком. Или это я сделал его взгляд колючим? Попив и умывшись, я продолжил путь. Солнце быстро село, и мне бы пришлось пробираться через лес в кромешной тьме, если бы не трофейные жемчужины. Я насадил голову ящера на клинок и закинул его на плечо, а во вторую руку взял горсть жемчужин и двинулся сквозь чащу, освещая путь. Красно-зеленое свечение выдернуло из темноты тропинку, по которой меня вел Анисим, и я со спокойной душой направился по ней. Забавно, но ночной лес отличался от дневного. Звенящая тишина сменилась уханьем филинов и криком сов, периодически вдали выли волки, а вместе с тем безумно урчал мой живот. Спустя полчаса я вошел в деревню. Местные собаки встретили меня с почестями, облаяли хвалебными одами и даже попытались поцеловать в ножки острыми клыками, вот только я не настолько тщеславен. Шикнув, распугал дворовых шавок, подошел к дому старосты и ногой постучал в дверь.